Глава шестая. Баронство Дарманен. «Убийство неверного не грех! Это путь на небо!» Чистый искренний голос Рэм услышал издалека. Оси фургонов скрипели, шумели кроны деревьев по обеим сторонам дороги, цокали копыта лошадей. Но звонкий тенор игнорировать было невозможно. «Убивайте неверных везде, где только увидите, и займете место под сенью крыл феникса в небесных чертогах!» «К оружию!» — сквозь зубы процедил Дювалье. Говор, Целлер и Транкил тут же надели шапели, переложили поближе арбалеты, шестоперы и кистини. Микке и так был в шлеме, простой округлой железной шапке. Ему оставалось только опустить стрелку, которая защищала нос, и достать меч из ножен. Аркан шлемы не любил, но голова была дороже. Поля шапели к тому же отбрасывали тень на лицо, какая-никакая, а дополнительная маскировка. Клинок он держал обнаженным у бедра. «Это путь на небо!» Эдгар Дювалье управлял лошадью одними движениями ног, поскольку в руках сжимал холодно поблескивающие клинки. Он двигался впереди каравана. Лес кончился, дорога теперь пролегала через залитый солнцем луг. Прямо у обочины на крупном валуне стоял человек в белой хламиде, худой, без единого волоса на голове. Его ясные голубые глаза были широко открыты и смотрели в небесную вышину. Руки, сложенные в символ феникса, простирались над толпой грязных и оборванных людей. Рэм присмотрелся. Среди нищих и бродяг нет-нет, да и попадались крепкотелые молодчики в стеганках или жилетах из дубленой кожи. «Дочь Аскерона-опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» Эти строчки, произнесенные фанатиком-оптиматом, были хорошо знакомы молодому Аркану. Но Аскерон? Почему он сказал Аскерон? Это ошибка одного странствующего проповедника или... В полном молчании караван двигался за спинами толпы, внимавшей жестоким словам. Напряжение повисло в воздухе, Рэм до боли сжал рукоять меча. Солнце, светившее ярко, вдруг спряталось за тучу, потемнело, подул свежий ветер, раздувая подобно крыльям полы белой хламиды проповедника. Тот опустил взгляд с небес на бренную землю и, наверное, удивился бы меньше, обнаружив дьявола во плоти. Аскеронские ортодоксы были прямо здесь, как будто феникс откликнулся на его слова. В глазах фанатика мелькнула незамутненная ненависть. «Убийство неверного не грех! Это путь на небо!» Толпа стала оборачиваться. В считанные секунды, переполненные религиозным рвением мужчины и женщины, стоило им только рассмотреть, на кого указывает перст проповедника, превращались в лютых зверей. Наливались кровью лица, пальцы искали камень, палку, любое оружие. Здесь было человек 200, не меньше. «Фургоны к лесу! Всадники за мной!» Дювалье знал свое дело. Возницы защелкали хлыстами, лошадки рванули вперед, а кованные железом колеса понесли повозки к темнеющему впереди лесному массиву. Аркан и Микки пристроились справа и слева от рыцаря-ренегата, горяча коней. Это требовало огромной смелости — смотреть, как огромная масса внезапно потерявших рассудок людей несется на тебя, мечтая растерзать. Много скорбей у праведных, и от всех их избавит Господь. Как обычно, в тяжкие минуты Рэм вспоминал Писание. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится. Вдруг подхватил Дювалье и пришпорил коня, беря разгон. Смерть грешников люта, а ненавидящие праведного прегрешат. Рэм занес руку с мечом для удара. В ушах свистел ветер, кони перешли в галоп, три всадника мчали навстречу толпе. Боковым зрением Аркан увидел замершее в торжествующей гримасе лицо оптиматского клирика. Его глаза были черными, без белков, как у тех чертовых эльфов. Эдгар Дювалье взмахнул клинками, как жнец косами, и проложил кровавую просеку среди беснующихся фанатиков. Камни и палки летели во всадников, но тщетно. Микки рычал что-то свирепое, орудуя широким и длинным мечом, не особо разбирая, по кому попадают мощные удары, усиленные скоростью движения ломового коня. Аркан, после недавней реморализации, еще старался щадить хотя бы женщин, оглушая их плашмя или отталкивая в сторону грудью коня либо сапогом. Мужчин же жалеть не стоило. Многие из них были вооружены, но деревянные палицы, короткие топоры или сельскохозяйственный инструмент не становились преградой для тяжелого палаша. Они вырвались на простор, оставив после себя целую дорогу из покалеченных и изрубленных людей, пройдя сквозь толпу, как нож сквозь масло. Фургоны уже были едва видны на фоне стволов деревьев, и Аркан крикнул: «Нужно взять проповедника, иначе на нас повесят все эти трупы!» Эдгар только кивнул и потянул за поводья, разворачивая коня. Кровь и мертвецы отчасти привели людей в чувство, и многие из них стали растерянно оглядываться, завывать от боли из-за полученных травм. Некоторые даже пытались бежать в сторону виднеющихся дальше в лугах деревенских построек. «Убийство неверного не грех!» — уже не так уверенно затянул оптимат на камне. Снова Дювалье оказался в центре тройки всадников. Мечи он сунул в ножны за спину. В тот момент, когда до валуна оставалось около 10 шагов, Дювалье встал в седле и, так же, как у таможни, оттолкнулся ногами, одним прыжком оказавшись рядом с проповедником. Получив удар под дых, лысый клирик скорчился. Эдгар при помощи длинных и широких рукавов собственной хламиды оптимата спеленал подстрекателя, крикнул Микке: «Лови!» и пинком отправил пленника в полет. Северянин ухватил клирика за шкирку у самой земли и перекинул через луку седла. Битюгу было все равно, он даже и не заметил 2,5 или 3 пудов дополнительного живого веса. Фанатик был тощий, как ящерица. «Что дальше?» — спросил рыцарь-ренегат у Аркана. Они догнали фургоны, оставив за спиной полное людских страданий поле. «Нам нужно к местному владетелю. Мы должны сдать ему возмутителя спокойствия, дать под присягой показания. Говор, кто здесь барон?» «Дюдарманен. Его замок как раз за лесом. Понятия не имею, что он с собой представляет, всегда имел дело с его супругой. Весьма достойная леди. Кстати, либо с управляющим». Аркан кивнул. «Тогда к замку». Цитадель барона Дюдарманена стояла на невысоком холме у речушки. 4 квадратные угловые башни и барбакан возвышались над толстыми стенами из дикого камня в 15 или 20 локтей. Синекрасные полотнища с геральдическими изображениями летящих хищных птиц висели с обеих сторон от ворот. В замке заметили караван. На надвратной башне появился трубач, и через мгновение окрестности огласил мощный низкий звук рога. Забегала на стенах стража, из ворот навстречу путешественникам выехал конный разъезд. Дородный человек, одетый в роскошный дублет и отороченный мехом плащ, ехал впереди, один из 4 латников сопровождения держал знамя, уперев его древко в стремя. Когда караван и замковая стража сблизились, человек в плаще, не по погоде, выдвинулся вперед. «Я шевалье Дюмалу, управляющий замком Дарманен от имени его милости барона Дюдарманена. Какая надобность заставила вас гнать лошадей и тревожить честных подданных герцога Криса Дюпюса Лабуанского? На нас совершили нападение разбойники, — проговорил Дювалье. Мы едем на ярмарку Дымного перевала и подверглись атаке в 7 верстах отсюда, на лугу, где стоит большой камень. Толпа вилланов, подстрекаемая проповедником, ринулась на наш караван, и мы были вынуждены применить силу, чтобы защитить себя и свое имущество. Дюмалу нахмурил брови. Латники барона взялись за оружие при этих словах. — И что, есть пострадавшие? — Слава Господу, Творцу миров, Владыке огня и света, мы все целы, но на лугу полно раненых и убитых. — Так вы ортодоксы. — А есть ли доказательства ваших слов? Микке снова приподнял своей лапищей оптимата за шкирку и потряс им в воздухе. Ноги проповедника беспомощно болтались, глаза же метали молнии. «Это он говорил людям, что нас можно убить!» «Твою ж в корень!» — сказал один из латников. «Это тот клирик из общины белых братьев. Мы вчера сопроводили его до границ баронства по приказу его милости, а он, выходит, вернулся!» «Тихо!» — рявкнул Дюмалу. «По всему выходит, что вы, аскеронские ортодоксы, убили людей барона и захватили в плен клирика Кесарийско-Оптиматской церкви. Это серьезное, страшное преступление. Вы — торговцы, и среди вас нет дворянина, чтобы подтвердить слова под присягой». «Есть!» — поднял руку Рэм. «Я дворянин». Дювалье явно не стоило называть себя. Ренегатов не любили особенно. «Маэстро?» — вопросительно проговорил управляющий. «Маэстро путешествует инкогнито», — отрезал Аркан. «Свою фамилию и титул я могу сказать господину барону. И если у него останутся вопросы, герцогу Лабуанскому». «Вы уверены, что вам по статусу?» — снова попробовал сделать заход Дюмалу, но получил жесткую отповедь. «Если вы продолжите сомневаться в моем статусе, я вызову вас на поединок и прошепчу свою фамилию и свои цвета вам на ухо, после того, как пришпилю вас клинком к земле!» Надменный тон сделал свое дело. Его оптиматская аристократия понимала лучше всего. «Барон на охоте». Пошел на попятную управляющий. «Вынужден просить вас проследовать в замок. А этого человека передайте моим людям. Они поместят его под стражу». «Шевалье де Малу!» Снова подал голос Рэм. «Заткните ему рот кляпом. Не давайте ему говорить. Иначе быть беде». «Вот как!» Люди барона посерьезнели. «Хорошо. До приезда его милости этому клирику придется просидеть в заперти с завязанным ртом». Сначала сквозь раскрытые створки ворот во двор замка проникла целая свора охотничьих псов, лая и грызясь на ходу. Потом на рысях проследовала многолюдная кавалькада роскошно одетых всадников. «Дюмалу! Дюмалу! Собирай людей! Какие-то ортодоксы напали на вилланов из той зассанной деревеньки, как бишь ее! Мы догоним их и зарежем, как свиней!» «Ваша милость!» Управляющий подскочил к бородатому и толстому пожилому мужчине в синем берете и такого же цвета охотничьем костюме. «Ведь ортодоксы уже здесь прибыли сами на ваш суд, и рассказывают они несколько иное». Барон Дюдарманен ухватил себя за бороду. «Вот как! Что за чертовщина! Сначала они нападают на моих вилланов, а потом сами сдаются. какие-то странные ортодоксы. И кто это? Негоцианты, купцы. Следуют на ярмарку Дымного перевала, но у них в охране один дворянин. По крайней мере, он так говорит. Герб и фамилию не сказал, но готов сообщить их вам и под присягой рассказать о произошедшем. Отчитался Дюмалу. Так. Ну, раз никуда скакать и никого резать не надо, прикажи распорядиться насчет легкого ужина. Барон пошевелил пальцами в нетерпеливом жесте. А это, выходит, фургоны ортодоксов. А сами они где? Пока я разместил купцов и охрану во флигеле, но если они благородного происхождения, может выйти скандал. Черт побери, ведь верно. Не хватало еще ссориться со скиронской аристократией. Где ж я тогда куплю зерно? Озадачился Дюдарманен. Ладно. Веди этого маэстру ко мне. Послушаю, что он скажет. На взгляд барона молодой воин-ортодокс в кожаном доспехе и стальной шапели, вооруженный видавшим виды палашом, вовсе не походил на дворянина. Так, типичный наемник, небритый, нечесанный. Разве что глаза у него были страшные, черные, глубоко посаженные, колючие. От их взгляда Дюдарманен почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Маэстро, пойдемте туда, где нам никто не помешает». Аркан тоже рассматривал барона оценивающе. Этот дворянин производил впечатление в целом благоприятное. Он выгодно отличался от других, виденных Рэмом представителей оптиматской аристократии Запада, опрятным видом и отсутствием вони изо рта. Наверное, более богатые и могущественные аскеронские оптиматы распространили свое влияние на умы и привычки феодалов Лабуанского герцогства. «Что ж, барон, прогуляемся?» Рэм оставил шапель в фургоне, разгладил пятерней волосы и бороду и пошел вслед за хозяином замка к одной из угловых башен. Винтовая лестница оказалась довольно крутой, но после долгой скачки размять ноги было даже приятно. «Хочу сделать подъемник, знаете, такой с воротом и лебедкой. Я видел подобный механизм у дюкерванов. В их замке, под Аскероном. Это, наверное, Вильдеруш, да? Замок на скале посреди озера, башня в 50 локтей. Мы с Гильомом как-то напились на ее вершине. И ссали сверху. Душераздирающее ощущение, скажу я вам. Аркановская дурь иногда приходила очень кстати. Барон расхохотался, держась за пузо обеими руками. «Верю, верю! Я Гильома знал еще, когда он мамкину титьку изо рта не выпускал. Мы с дюкерванами давние друзья и торговые партнеры. Теперь и ваше лицо кажется мне знакомым». «Прежде чем я назовусь, нужно сделать вот что». Аркан приложил ладонь к клейму. «Именем единого Бога, Творца миров, Владыки света и огня, клянусь, что не злоумышляю против вас и вашего дома, что действительно следую на ярмарку Дымного перевала, и что все, что я скажу далее, правда и только правда». Барон, осознав серьезность момента, торжественно кивнул и произнес: «Принимаю вашу клятву, маэстро. И далее буду относиться к вашим словам как к непреложной истине и отстаивать ее так, будто видел все собственными глазами». Клятвы, данные именем Бога, стоило держать, и неважно, кем ты был — оптиматом, популяром или ортодоксом. Такая клятва, будучи нарушенной, оставалась несмываемым пятном на репутации и грозила скорой и лютой смертью от удара молнии, неожиданного обвала в горах, пожара, корочки хлеба, застрявшие в горле, и чего угодно еще. Я Бонарет Тиберий Аркан из Арканов Аскеронских, сын Тиберия Аркана Старого, внук Тиберия Аркана Безумного. Реакция барона на эти слова была предсказуемой. Он набрал в грудь как можно больше воздуха, правая рука ухватила рукоять короткого охотничьего меча на поясе, но Дюдарманен быстро справился с эмоциями и медленно выдохнул. «Продолжайте, Бонарет, что случилось на лугу?» «Лысый оптиматский клирик в белой хламиде, которого мы передали вашим людям, проповедь читал, стоя на камне. Далее Аркан лаконично поведал о случившемся. У нас не было другого выхода. Если вы посчитаете необходимым, я выплачу виру вам и семьям ваших людей, положенную сумму за каждого убитого». Закончил он. Глаза барона загорелись алчным блеском, и феодал кивнул. «Можем составить вексель. Я вполне смогу расплатиться им в Аскероне, но к вашему батюшке не поеду. Нет!» «Есть еще старший брат». «Змита! Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу! Лучше через банк, через банк!» «Деньги — это не главное». Сделал примирительный жест Рэм. «Важная деталь, но не главное. Вы мне симпатичны, барон. Потому я хочу вас предупредить и дать дельный совет». «Советы порой действительно дороже денег», — осторожно кивнул аристократ. «Если увидите человека или эльфа, гнома, кого угодно, с черными без белков глазами, то знаете, это монстр. Чудовище. Проводник сил зла. Он может причинить немыслимое горе. Я бывал за последним морем и видал там такое. Целый могучий народ едва не исчез с лица земли из-за таких тварей. И вот теперь я встретил такое же чудище здесь. Им владеют демоны, так и знаете. Но добрая сталь и огонь вполне способны справиться с таким лиходейством». «Это белый брат», — покачал головой барон. «Он вне моей юрисдикции. Белые братья подвластны только Синедриону. Я могу задержать его или передать кардиналу Лабуанскому для суда, но не более того». Рэм скрипнул зубами. «Странные дела творятся в империи. Главное, вы предупреждены, кем бы они ни были. Какие бы титулы и звания ни носили, знайте, это вестники горя и бед. Сейчас они науськивали народ против ортодоксов. Но кто может обещать, что их проповеди не обратят гнев безумной толпы на неугодных церкви дворян?» Резонно заметил Аркан. «Синедрион забирает себе все больше власти с тех пор, как династия загнулась. А Сенат никак не собирается. Мы потеряем империю людей, если не выберем нового монарха». Сжал кулаки барон. Бонарет увидел в нем единомышленника, и на душе потеплело. Оказывается, даже на Западе в этом рассаднике феодальной вольницы водились еще настоящие патриоты. «Слушайте, барон, у меня ведь есть пара отличных клинков эльфийской работы», — сказал Рэм. «Пойдемте, посмотрим». «О-о-о-о!» Лицо хозяина замка расплылось в улыбке. «Эльфийские клинки! Пойдемте, пойдемте! Вы ведь останетесь на ночь. Я прикажу слугам подготовить вам и вашим спутникам покои в донжоне». Ни о каком флигеле для челяди теперь, конечно, не могло быть и речи.